Бельцони – искатель приключений, исследователь и грабитель могил. Итальянский силач Бельцони закончил свой номер в одном из лондонских цирков. На своих мускулистых руках он носил по арене сразу нескольких мужчин. И насколько велики были аплодисменты, настолько ничтожна была их благодарность. На оловянной тарелке, которую Бельцони протягивал посетителям цирка, лежало лишь всего несколько медиков. Половина из них принадлежала ему, другая – директору цирка Миду. Сейчас директор внимательно слушал коричневого от загара сухопарого мужчину, который что-то ему горячо доказывал. Бельцони размышлял, почему, собственно, должен он делить всю выручку с директором, если он и без того не видит, сколько монет на тарелке. Когда Бельцони хотел проскользнуть мимо директора, он услышал, как незнакомец сказал: «В вас совсем нет предпринимательской жилки, Мит. И в этом все дело. Поверьте мне, кто сегодня устроит хорошую выставку египетских древностей, тот обеспечит себя на всю жизнь. С того дня, как этот Денон, французский рисовальщик, обратил на себя внимание публики рисунками древнеегипетских памятников, все газетчики только и кричат о древностях, которые повсюду валяются на берегах Нила».